Вторая картинка называется «Натюрморт с субординацией». Холст, масло, барабанная дробь. Шел военный капитан, здоровенный капитан, с ним военный лейтенант, чуть потоньше лейтенант, с ним военный рядовой, чуть поменьше рядовой. Каждый в красной пятерне, каждый в синей пятерне, в красно-синей пятерне, в здоровенной пятерне. Нес блестящий апельсин, ароматный апельсин, настоящий апельсин, огромадный апельсин. А военный капитан лейтенанту говорил: ты несешь мой апельсин. А военный лейтенант рядовому говорил: ты несешь мой апельсин. А военный рядовой никому не говорил: ты несешь мой апельсин. А военный рядовой лейтенанту отвечал: я не съем твой апельсин. А военный лейтенант капитану отвечал: я не съем твой апельсин. А военный капитан подчиненным отвечал: так-то, братец, отвечал. А военный генерал из машины вылезал. Широченный генерал из глубокой вылезал. Глубоченный генерал из широкой вылезал. А суровый генерал капитана вопрошал: ты несешь мой апельсин? А сердитый генерал лейтенанту угрожал: ты не съешь мой апельсин? Справедливый генерал рядового ублажал: ешьте, братцы, ублажал. А примерный капитан генералу отвечал: рад стараться, отвечал. А послушный лейтенант генералу отвечал: рад стараться, отвечал. Простодушный рядовой генералу отвечал: служу Советскому Союзу.